Глава четвертая. Пробуждение было необычным. Впервые почти не ныла шея, да и спина, регулярно дававшая о себе знать этим утром, не напоминала о себе болезненной пульсацией. Постепенно в памяти восстановились все подробности позднего вечера, и ухмылка сытого зверя прочно поселилась на мужских губах. Она не так плоха, как он боялся. Даже если окажется, что как врач космической станции она полная ноль, и комиссия решит уволить ее, даже несмотря на пункт о компенсации, он с радостью предоставит мисс О'Нелл тепленькое местечко поблизости. Потому что такими массажистками не разбрасываются. Он не бравировал своим состоянием, когда предложил выплатить за нее компенсацию при досрочном увольнении. И даже сейчас, ранним утром, это не казалось ему глупостью. Эдриш Макыш был обеспеченным Хайдом, и не только благодаря состоянию семьи, скорее даже вопреки. Но в то же время Эдриш очень хорошо знал цену кредитам, а еще больше знал цену здоровью, которое 7 лет назад подвело настолько, что его безоговорочно списали в запас. Сколько специалистов лечили Эдриша в свое время? Больше десятка точно. И ни один. Ни один не посоветовал ему обратиться к мануальщику. Эта же пришла, фыркнула, ущипнула, и, о чудо, он ощущает себя буквально на 10 лет моложе. Кстати, где эта ворчунья? Лениво и с наслаждением потянувшись, Эдриш осмотрел спальню сквозь полуприкрытые веки. Обоняние уже подсказывало ему, что в постели Шани нет. Но где же тогда эта рыжая игоза? В ванной? На кухне? Или вовсе в гостиной. Хотя, если здраво рассудить, что и там делать. Еще даже 6 утра нет. Это он за время службы привык вставать рано. Так что даже работа управленца глубоко в тылу не истребила эту привычку за неполные 7 лет. Так, где она? Когда девица не оказалась ни в одной из комнат, а ее почти развеявшийся запах намекнул, что ушла Шани не меньше 5 часов назад, Эдриш нахмурился уже всерьез. Отсутствующие чип-карты и красный сигнал замка тут же вывели из себя. Да что она о себе возомнила? Его даже отец не запирал. Единственное, на что у Хайда хватило выдержки, чтобы не разнести запертые двери в клочья, так это сначала позвонить нахалке на коммуникатор, благо ее номер уже был занесен в базу родительной секретаршей. «Шани, где ты находишься?» «А в чем дело?» Лениво поинтересовалась док. Если бы она в эту секунду была рядом и видела его глаза, стремительно наливающиеся кровью, ее ответ вряд ли был таким небрежно-хамским. «Ты меня заперла!» Взрыв был практически уже неминуем. До точечного апокалипсиса оставались считанные мгновения, когда эта рыжая нахалка фыркнула в очередной раз и отключилась. «Что она там сказала напоследок?» «Не грызть коммуникатор?» «Да он ей голову отгрызет, как только она появится на пороге». Идти к шефу не хотелось. Вот не хотелось хоть тресни. Это за 3 запертыми дверями можно бравировать нахальством и фыркать. Но как только я остановилась перед последними, за которыми отчетливо пахло яростью, решимость вяло дрыгнула ножкой и тихохонько поползла прочь вдоль стеночки. «Ну уж нет. Хайд, говорите. Да вы еще суккубу в гневе не видели. И плевать, что до чистокровных мне, как до соседней галактики пешком, мне тоже есть чем озадачить окружающих, например, неожиданными поступками». «Шеф, доброе утро!» — жизнерадостно завопила я с порога, ловко бросая в полуголову Хайда чип ключом и тут же упирая один кулак в бедро, а палец другой руки наставляя на него. «А теперь признавайтесь, где мое нижнее белье, и я, так и быть, не подаю на вас в суд». Судя по излишне желтым глазам, он явно хотел устроить мне выволочку, но мое шокирующее заявление поставило его в тупик. Господин начальник прищурился, набычился и раздраженно выдал. «Что за бред?» «Вот и я говорю», — продолжил я наступление по нижнебельевому фронту. «Что? Что вы устроили в моих апартаментах без спроса? Старую кровать вынести удосужились, а новую поставить? Сообразительности не хватило? Учтите. Аскеза — не моя стезя. И где мой чемодан со всеми вещами? Я в чем, по-вашему, должна ходить до первой получки? В одном бюстгальтере?» «В смысле?» окончательно опешил Хайт, не поспевая за моими обвинениями. «Почему в одном?» «А потому что трусики после вчерашней ночи я так и не нашла. Кое-кто скрытый фетишист, да?» Прошипела я обвинительно и, гордо задрав нос, чинно проплыла на кухню, не собираясь отказывать себе ни в чем. «Почему бы и нет? Все равно на моей кухне кроме табуреток ничего нет. А у него, если мне не изменяет память, в холодильнике еще оставалось кое-что вкусненькое». Кажется, мое фривольное заявление окончательно разрушило устойчивый, до моего появления, внутренний мир начальства, потому что на кухне он появился лишь минуты через три, когда я уже поставила вариться кофе и начала кромсать бутерброды из всего, что сумела найти. А он молодец. Вчера вечером основательно закупился свежими продуктами. Как чуял, что завтракать будет не один. С подозрением покосилась на Эдриша, замершего в дверном проеме хмурым укором моей падшей нравственности. Мысленно облизнулась на чудные утренние виды полуголого начальства и вернулась к приготовлению бутеров, предусмотрительно увеличив их количество вдвое. «Шеф, вам зеленый чай, насколько я помню?» уточнила невинно, когда закончила с бутербродами. «Вы присаживайтесь, не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома. Кстати, как шея, получше?» «Значительно», — медленно произнес Хайт, еще медленнее занимая свободный табурет. И все это не сводя с меня хмурого взгляда. «За это большое спасибо. Но я все-таки хотел бы прояснить момент с вашим бельем и чемоданом, доктор О'Нелл. Что с ними?» «О, с ними все отлично!» — ухмыльнулась я с противным скрежетом, двигая к нему тарелку с завтраком. «Их просто нет!» «Доктор О'Нелл, хватит поясничать!» — процедил сквозь зубы господин начальник, пока я невозмутимо заваривала ему свежий чай. «Ммм, вот это ароматы! Интересно, контрабанда или персональные поставки?» «Я уже понял, что вы на меня сердитесь. Но заметьте, не я эту кашу заварил. Так что давайте хотя бы сделаем вид, что нам приятно сотрудничать». «А мне приятно?» Я коварно усмехнулась, окидывая восхитительно мохнатый торс начальства плотоядным взглядом. «Нет, правда. А если отдадите мне голову мистера Салина, то приятность усилится в разы. А когда присовокупите к этому конечности тех, кто украл мой чемодан, то моя благодарность просто не будет знать границ. А если еще и трусики вернете?» Кажется, я немного переборщила с энтузиазмом и кровожадностью, потому что шеф глухо рыкнул, стукнул кулаком по столу, отчего тарелка с бутерами подпрыгнула и глухо звякнула, а затем вперил в меня свои уже абсолютно звериные глаза. «Шанни, хватит!» «Как скажете!» Пожала я небрежно плечами и цапнула ближайший бутер, тут же сунув его в рот, хотя в груди глухо колотилось сердце, а инстинкт самосохранения покрутил пальцем у виска и перебрался ближе к пяткам. «Ммм, какая вкусная ветчина! Вы попробуйте, шеф, я такой даже на земле не ела!» Но вместо того, чтобы присоединиться ко мне и познать все прелести мясного деликатеса, Эдриш помрачнел еще больше и потянулся к коммуникатору. Пролистал список сотрудников, набрал кого-то из них и, дождавшись ответа, в довольно грубой и категоричной форме потребовал, чтобы уже через 10 минут чемодан из убранных вчера помещений был у него, вместе с содержимым. Не прощаясь, закончил беседу, насупленно глянул на меня, деловито наливающий ему заварившийся чай, и неласково проворчал. «Довольны?» «Почти». Мило улыбнулась, чувствуя, что ступаю по тонкому льду. «Как только удостоверюсь, что все на месте, скажу точнее. А голову мистера Салина...» «Нет уж». Вдруг хищно ухмыльнулся шеф, буквально отбирая у меня кружку, в которую я неторопливо насыпала сахар, прикидывая, сколько ложечек будет достаточно. «Он мой». «Хм». Я всем своим видом дала понять, что тут мы еще поборемся, но вслух настаивать не стала. И так уже переступила все возможные и невозможные черты. Но почему мне кажется, что моя наглость ему импонирует? Может, потому я до сих пор и цела? Или виной тому тонкий аромат искреннего интереса, пробивающийся даже через густой запах негодования, окутавшего его тяжелым шлейфом? Что ж, надо подумать. И лучше сделать это пораньше, чтобы не наломать дров. Завтрак прошел в теплой и дружественной атмосфере. По крайней мере, кофе был горячим, а бутерброды были встречены изголодавшейся мной на ура. А вот медвежонок, то есть господин Мак-Иш, хмурился. Ел, пил, то и дело косил недовольным взглядом на коммуникатор, явно прислушивался к шорохам за дверью и лишь раз за все время завтрака глянул на меня. И скривился. «Это еще что за новость? Согласна, третий день щеголять в одном и том же моветон, но тут уж не моя вина. Да и не планировала я как-то столь быстро и столь тесно знакомиться с новым начальством. По правде говоря, я вообще не планировала обзаводиться им в ближайшее время. Но случай, точнее, мистер Салин, будь проклят тот час, когда ему в голову пришла эта светлая мысль искать доктора на чартерном рейсе. Вот уж кому я с удовольствием проведу все курсы вакцинации, начиная от лихорадки Бола и заканчивая космическим лишаем. И плевать, что эти болезни считаются давно исчезнувшими. Ради него согласна на все. «Мисс О'Нелл, о чем вы думаете?» Ворвался в мои кровожадные мечты вкрадчивый голос шефа. Я посмотрела на него из-под лоби. «Надеюсь, не об увольнении?» «Не дождетесь. Ухмыльнулась я и деловито покосилась на коммуникатор, отмечая вроде как небрежно. 15 минут. «В курсе». Хайт недовольно поджал губы и снова набрал номер последнего абонента. Поднес коммуникатор к уху, с непроницаемым лицом выслушал сбивчивую, но, увы, совершенно неразборчивую тираду, сбросил вызов и снова обратил все свое внимание на меня. «Мисс О'Нелл». Пауза мне не понравилась. Как и лицо Эдриша. С таким лицом планируют сообщить какую-нибудь гадкую новость, но прежде предлагают присесть и успокоиться. «Так вот, я успокаиваться не собираюсь. Доктор О'Нелл». Хмуро поправил я начальство, уже точно зная, что чемодана мне не видать, как и его содержимого. Слишком уж говорящим был вид господина Макыша. «Итак, чемодан уже в моих апартаментах, верно?» «Увы, нет». «Тогда где?» Я удивленно приподняла брови, словно даже представить не могла иного места. Прежде чем ответить, Хайт помрачнел еще больше. Его явно не радовала перспектива оправдываться передо мной, но я не собиралась облегчать ему задачу. Кто вообще просил его вмешиваться? Разве не говорили ему в детстве, что инициатива наказуема? Вот пусть теперь и расхлебывает. Эдриш все медлил, и я не упустила случая уязвить его еще больше. «Господин Макиш, так где все мои личные вещи?» «Судя по тому, что мне пытался объяснить мистер Присли, их утилизировали вместе с мусором». Наконец разродился на признание шеф. «Ага, мистер Присли. Запомним, кого пытать первым». «Но раз уж именно мной инициирована эта уборка в ваше отсутствие...» Так же хмуро продолжил Эдриш, при этом ощутимо давя на меня своим зверем. «То мне и компенсировать вам убытки, в том числе моральные. Скажите, вы помните, что лежало в вашем чемодане?» «Не считая 3 килограмм в травке?» Невинно уточнил я, жалею, что кофе уже закончился, и я не могу изысканно отставить пальчик и прикрыться кружкой, чтобы не выдать себя коварной ухмылкой. «Можете и их посчитать». Шеф с мрачным видом привалился спиной к стене и сложил руки на груди. «А кроме этого?» «Ну, эх, гулять так гулять». Я же манно приложила ноготок к губам, подняла глаза к потолку в поисках вдохновения и начала перечисление безвозвратно утерянного добра. 3 деловых костюма от Джованни Тичи, 3 кружевных комплекта нижнего белья от модного дома Тори Кретса, снурковое манто... 3 клубничные помады фирмы Винши. Если 5% из перечисленного еще было правдой, то остальное — из мира моих грез и несбыточных фантазий. Последнее время я весьма неплохо зарабатывала и могла позволить себе даже шубку из натурального меха. Но еще каких-то 5 лет назад об этом не было и речи. Нет, мы с бабулей никогда не нуждались в деньгах, но и роскошной нашу жизнь назвать было нельзя. Уверенный средний класс с возможностью заказать пиццу на дом и отдохнуть в клубе в выходные. Но нижнее белье от Тори Кретс, костюм от Тичи и уж тем более сумочка от Лавата ничем подобным в юности я похвастать не могла. А в зрелом возрасте просто не хотела. Смысл? Тратить 2-месячный заработок на шмотку, красная цена которой 100 кредитов, а остальное — понты? Вот еще. Бабуля, мир ее распутному праху, крепко вбила в меня несколько здравых мыслей, и одной из них как раз была о жизни посредством. Вот как начну зарабатывать миллионы, тогда и отправлюсь за покупками на самые легендарные улицы Земли — Арбат, Милан-стрит и Авеню Париж. А пока? Пока воспользуюсь шансом попортить кровь кое-кому напротив. И гарнитур золотой с розами-алмазами. Тоже три. Воодушевленно закончила я, преданно пожирая начальство глазами. Мои любимые, между прочим, в наследство от бабули достались. По мере того, как я перечисляла безвозвратно утерянное, лицо начальства вытягивалось, а глаза становились больше и выразительнее. А ничего, ему так даже больше идет. По крайней мере, всяко лучше, чем гневное пыхтение и читаемое во взгляде желание придушить меня. Мисс О'Нелл, смущенно кашлянул шеф, когда я наконец умолкла. А вы уверены в том, что все это действительно было в вашем чемодане? Ну, судя по удрученному виду медвежонка, он уже прикинул сумму компенсации, и она ясно намекнула ему на возможное банкротство. Но я, девушка отходчивая, мне вполне хватило морального удовлетворения. Хотя нет, не совсем. Мистера Присли я все-таки прижму где-нибудь в укромном уголке. А вот с шефом лучше действительно подружиться. К тому же, вроде не слишком дурной, он как переживает. Знаете, на самом деле мне вполне хватит нескольких тысяч, чтобы восстановить хотя бы гардероб и содержимое косметички. Пошла я на мировую, улыбаясь немного грустно, но вместе с тем дружелюбно. И именно тех, кто виновен в хищении. А это еще зачем? Тут же напрягся Хайт. На медосмотр первыми вызову. Пояснила я по возможности ровно, хотя так и хотелось злодейски расхохотаться. И не смотрите на меня, как на великую галактическую злодейку. Не собираюсь я их убивать. Бровь Хайда недоверчиво взмыла ввысь. Я изобразила легкое смущение. Ну, по крайней мере, не до смерти. И вообще, у меня чемодан с вещами украли, имею полное право разобраться с виновниками. «Вообще-то для этого у нас имеется служба безопасности», — резонно заметил Эдриш, тут же набирая кого-то на коммуникаторе. И почему-то не сводя с меня глаз, куда дружелюбнее, чем в предыдущий раз, поприветствовал очередного подчиненного. «Мистер Бикс, доброе утро. Разбудил?» «Нет?» «Прекрасно. У нас новое ЧП. Да, уже. Уровень?» «Очередной пристальный взгляд на меня». «Думаю, оранжевые. Да, настолько все плохо. Помните, я вчера отдавал распоряжение по поводу уборки в медблоке? Чудесно. Так вот. Вместе с мусором рабочие вынесли личные вещи доктора О'Нелл. Согласно предварительным данным, ущерб составляет десятки, если не сотни тысяч кредитов». И снова пристальный взгляд на меня. «А я что? Я кружкой любуюсь. Вон какая беленькая. Интересно, что мне будет за эту невинную шутку, если они вдруг узнают, что никаких гарнитуров у меня отродясь не водилось. Ох, не сильна я в юриспруденции. И, кажется, зря». «Ну, вот и все. Довольно подытожил шеф свою беседу с неизвестным мне мистером, пообещав тому чуть позже прислать полный список похищенного. «Уверен, ваши вещи найдутся уже к обеду, максимум к вечеру. Но не переживайте, я от своих слов не отказываюсь, и пусть эти скромные 5000 кредитов хоть как-то компенсируют ваш моральный ущерб. Если же к вечеру ничего не прояснится, то будем возмещать и остальное». Параллельно с тем, как это все произносилось, Эдриш набирал на своем коммуникаторе банковский запрос. И как только пиликнуло сообщение о доступе, бросил на меня вопросительный взгляд. «Номер вашего счета, доктор О'Нелл». Озвучила, хотя больше всего в этот момент хотела задать один простой вопрос. Все ли в порядке с головой у господина начальника? Потому что такими деньгами не разбрасываются. Тем более с личного счета. Это ведь не запрос в бухгалтерию станции, а именно личный. Или он... В голове тут же автоматически защелкали цифры, сопоставила факты и сложилось одно с другим. Быть не может. Нет, только не это. Если и Эдриш окажется связан с организованной преступностью, то я... «Доктор О'Нелл, с вами все в порядке?» В голосе шефа слышалось неподдельное беспокойство, но стоило ему только протянуть ко мне руку, как я дернулась назад и едва не улетела с табурета на пол. «Шанни?» «Нет-нет, точнее, да». Я торопливо подскочила, по широкой дуге обогнула начальство, метя к выходу, и уже в дверях закончила. «Засиделись мы с вами, а время-то идет. Не знаю, как у вас, а у меня рабочий день начнется с минуты на минуту. А еще столько дел, столько дел!» Я была уже в гостиной. До заветной двери и спасения оставались считанные метры, когда позади раздался глухой рык и последовал властный приказ. «Доктор О'Нелл, потрудитесь задержаться, мы не закончили». Обычно, когда такое слышишь, тут же хочется прибавить скорости, но в данном случае победило благоразумие. К тому же, помнится, чувство самосохранения покинуло меня еще на входе в берлогу этого зверя. В общем, я замерла. Медленно обернулась, стараясь выглядеть естественно, и всем своим видом изобразила внимание. «Вы в таком виде планируете принимать пациентов?» Не знаю, на что он рассчитывал, но завелась я моментально. И так нервы ни к черту, а тут еще он со своими намеками. «А чем вас мой вид не устраивает, господин Мак-Иш?» — прошипел я уязвленно. «Меня?» Всем своим поведением Хайт пытался изобразить оскорбленную невинность. Получалось плохо. Наверняка, как и моя непринужденность. «Меня ваш вид устраивает целиком и полностью. Останься вы вообще без одежды, только порадовался бы». Последний Эдриш произнес слишком ровно, чтобы я сумел на это отреагировать хоть как-то, после чего без паузы продолжил. «Но насколько мне помнится, по вашим же словам, в медблоке нет даже медицинских халатов, не говоря уже о чем-то большем. Вчера я распорядился о должном оснащении, но первые поставки запланированы лишь на 17:00. Так что потрудитесь дождаться, пока я оденусь». «Зачем?» Немного заторможенно выдал я, взглядом отслеживая, как Хайт скрывается в спальне. «Проведем полную инвентаризацию имеющегося». Приглушенно донеслось из соседнего помещения. «Не хотелось бы обнаружить, допустим, завтра, что рабочие вынесли что-то еще. К тому же вы сами упоминали, что все медицинское оборудование уже давно морально устарело. Хочу убедиться в этом лично, а затем...» Эдриш вышел из спальни уже в свежих брюках, рубашке и кителе, на ходу застегивая пуговицы. «Предъявить результаты инвентаризации снабженцам и членам комиссии». Застегнув последнюю пуговку рубашки, господин начальник станции подошел ближе. За мгновение окинул всю мою фигуру оценивающим взглядом и едва уловимо поморщился. «Доктор О'Нелл, если вам необходима свежая одежда, то, может, начнем с ваших потребностей?» «Нет-нет». Я отказалась от возможности пробежаться по местным магазинчикам совсем не из природной скромности. Просто в какой-то момент показалось, что в одиночку сделать это не получится. Мужчины и шопинг? Нет. Лучше ампутация без наркоза. Спасибо за беспокойство, но со своими потребностями я разберусь сама. Давайте лучше займемся медблоком. Сейчас это куда важнее моего белья. Кстати, что за комиссию вы упомянули? Комиссия. Хайт нахмурился, жестом предлагая мне пройти на выход и одновременно набирая какой-то запрос, а может, и сообщение на своем коммуникаторе. «Ревизионная комиссия из главного офиса корпорации, которая принадлежит эта станция. К сожалению, обстоятельства таковы, что она прибывает уже послезавтра». Я сдавленно охнула, мигом в красках представив себе это кошмарное событие. Была у нас в клинике в прошлом году одна такая комиссия. Всю душу вытрясли, всю кровь выпили. Если и здесь планируется что-то подобное, то я уже заранее согласна на 5-миллионный штраф. И именно поэтому нам так срочно требовался врач. Не менее мрачно добавил шеф, продолжая зависать в своем коммуникаторе, не замечая моей подступающей паники. Но вот сообщения полетели по адресатам. Это были все-таки сообщения. Шеф запер апартаменты и поднял взгляд на меня. «Но вы не беспокойтесь, доктор О'Нелл, вас проверка не коснется. В первую очередь комиссия заинтересована в ревизии перерабатывающего комплекса и в том, что я сумел сделать за время своей работы. Так что, да, идемте». Все еще пребывая в полном смятении и искренне сомневаюсь, что комиссия, ну, Салин, ну, дружил, обойдет меня своим вниманием, я позволила Хайду подхватить меня под локоток и вместе с ним отправилась в нужном ему направлении, то есть в медблок. За час моего отсутствия в нем ровным счетом ничего не изменилось. Такая же пустота и, слава космосу, чистота. Оставив меня в приемной, шеф небрежно обмолвился, что сейчас подойдут вызванные им фельдшера и еще несколько сотрудников, которые войдут в инвентаризационную комиссию. Сам же господин Мак-Иш предпочел вновь пройтись по помещениям, то ли в надежде найти мой чемодан, то ли просто проверить, как выполнены его вчерашние распоряжения. «Да уж, выполнены. Даже перевыполнены». Ожидание затягивалось. Сотрудники явно не спешили озадачиваться переписью имеющегося старья, так что я решила немного освежиться и отправиться в ванную комнату. И уже там... «Вот дерьмо!» — поприветствовал я свое отражение, не сдерживая себя в выражениях. «Что такое?» — позади тут же отразился обеспокоенный шеф. «Он за мной следит, что ли?» «Катастрофа!» — буркнула я уже тише, включая воду и щедро плеская ее себе в лицо. «Могли бы хотя бы намекнуть». «Да что такое?» — все недоумевал Эдриш, уже начиная сердиться. «Вот!» — резко обернулась и начала тыкать пальцем в засос за засосом, который авангардным ожерельем украсили мою шею в слишком глубоком вырезе кофточки. «Вот, вот и вот! Этого мало?» Хайд даже немного подался назад, не выдержав моей экспрессии, и уже с полутора метров продолжил наблюдать за моими стенаниями. «Как же я могла забыть? А все он. То одно, то другое. Да будь у меня под рукой чемодан, я бы первым делом отправилась переодеваться. Но у меня даже халата нет прикрыть этот срам. Мне-то за него не стыдно. По малолетству и не такие фортели выкидывала, но ведь сейчас люди подойдут. И что они обо мне подумают? По большому счету плевать, но слухи-то пойдут. И вряд ли о моем профессионализме». «А я, кстати, намекал», — приглушенно произнес Эдриш, подливая масло в огонь. «Но вы сами отказались». «Плохо намекали», — рыкнула я, пристально шаря взглядом по одежде на его фигуре и прикидывая, как будет смотреться на мне его китель. «Да». «Ну уж, простите». Судя по тону, Хайт решил на меня обидеться, но сейчас это волновало меня меньше всего. И ведь, как назло, ни шарфика, ни курточки, все в чемодане. Я уже почти решила сбежать во фризону, чтобы прикупить какую-нибудь шмотку макси-размера. Как Хайд жестом попросил меня не суетиться, и его пальцы снова забегали по коммуникатору. «Мисс Джиллиан, доброе утро». «Спасибо. Не сочтите за наглость, но не могли бы вы подойти к медблоку с какой-нибудь одеждой для доктора О'Нелл?» «Да, небольшой конфуз с чемоданом. Ребята вчера перестарались и унесли его вместе с мусором». «Да, я тоже так считаю. Размер...» Взгляд Хайда сканером прошелся по моей фигуре вновь, отчего я мигом ощутила себя голой. Но вместо раздражения почему-то почувствовала возбуждение с терпкой ноткой запрета. Ух, забористо. «Человеческий женский М. Да, что-нибудь деловое, неброское и максимально закрытое. Если получится, прихватить и медицинский халат. Благодарю. Ждем». Шеф закончил разговор так мягко, что во мне вмиг всколыхнулась зловещая ревность. «Это с кем это мой медвежонок так разнежничался? Что за незнакомая, но уже ненавидимая мной мисс Джиллиан?» «Ну вот, еще одна проблема почти решена». Деловито подытожил свою беседу Эдриш и жестом предложил выйти из ванной. «Мисс Джиллиан, я уверен, как в самом себе. Так что вам не о чем беспокоиться, не пройдет и получаса, как вы сможете прикрыть свое, в общем, переодеться». «Спасибо». Благодарность прозвучала суше, чем хотелось, но поправляться не стала. Вместо этого удачно проскользнула в щель между стеной и начальством, но тут же задумалась о том, куда двигаться дальше. Приемную? Опасно, скоро придут люди. Лучше сначала дождаться спасительницу с одеждой. Спальню? Бессмысленно. Там даже присесть некуда. На кухню? Да, пожалуй, на кухню.